Глава 15. Кровь на клинок, душу ворону, кости храму из костей, плоть лесу мечей. «План им по посрань!» — только и успел произнести я. У нас было меньше минуты, пока нас начнут забрасывать гранатами и прочей разрывной штукой. Надо успеть занять позиции. А значит, в первую очередь зачистить этаж и укрепиться у главной лестницы. Мы оказались в небольшой комнатушке с выходом на крышу. Похоже, ее использовали как склад для всякого хлама, а учитывая специфику гильдии, тут валялись целые тонны всяких железяк и каких-то механизмов. Все покрыто таким слоем пыли, что Рина принялся безостановочно чихать. Зато нос быстрее отогреет. Выглянул из комнаты. В обе стороны узкий коридор с множеством дверей. Гостиница же? Или что-то вроде того? Главная лестница должна быть слева по центру, значит, мне вправо. Я рванул по коридору с револьверами в руках. Под грибами двигаться стало легко и приятно. Тело переполняло энергия, так что я еле касался пола. А ощущения такие, будто вообще парю в воздухе. Выламывал с ноги двери одну за другой. Быстро осматривал похожие друг на друга комнаты. Выбив очередную, выстрелил с двух рук в стрелка, что лежал на импровизированном помосте из ящиков и должен был смотреть в окно. Парень уже слезал, чтобы принять бой, но не успел. Бательгейзер распустили два красивых цветка в его спине, и стрелок завалился на спину вместе со своей винтовкой. Оглядев комнату, выглянул в коридор. «Маус, сюда! Это комната!» Не дожидаясь товарища, понесся дальше, выбивая двери то с одной, то с другой стороны. Никого не было, хотя позиция с третьего этажа весьма удобная для стрелков прикрытия. Как и ожидалось, следующего противника я нашел в угловой комнате. Выбив дверь, сразу ушел в сторону. Стена за моей спиной взорвалась мелкими щепками. Ублюдок палил из чего-то крупнокалиберного. Не успел разглядеть, но патроны явно разрывные. Не пытаясь рисковать, забрасываю в комнату осколочную, и в этот момент мимо моего носа пролетает пуля. Я вижу голубоватый росчерк магического следа. Стреляю рефлекторно еще до того, как успеваю повернуть голову. В дальнем конце коридора Дихант целится в меня из винтовки, сидя на одном колене. Цветок распухает у него за спиной. Стреляю еще раз, но снова мимо. Слишком далеко. Взрыв за спиной кидает меня на пол. Из комнаты пахнет озоном и порохом. Пытаюсь прицелиться в дальнего стрелка, пока очередной голубоватый росчерк чертит узор над моей головой. Но тут из комнаты вылетает женская фигура, глухо ухает обрез, и ему вторит выкрик Диханта полной боли. Еще один выстрел картечи прерывает страдания ублюдка, а она тем временем движется дальше по коридору. Я заглядываю в комнату и сразу отскакиваю обратно. Щепки из разорванной стены летят во все стороны. Ублюдок еще жив и пытается держать дверной проем в прицеле. Сую руку и стреляю вслепую. По булькающим всхлипам понимаю, что попал. Снова заглядываю внутрь. Игрок так и сдох, где лежал. Весь в крови, в левой руке пустой пузырек из-под эликсира, в правой зажат карабин. Он с трудом мог удерживать его одной рукой, но все же пытался дать отпор. Молодец, парень. Жаль, что говна кусок. Убедившись, что с моей стороны все чисто, возвращаюсь к своим. В кладовке пусто, бегу дальше. Отряд занял комнату сбоку от лестницы. Заглядываю внутрь. Мауса уже нет. Рина как раз устанавливал у стены ростовое зеркало, которое он вытащил из комнаты с первым стрелком. В центре комнаты стоял походный алтарь. С двух сторон от него сидели Неми и Овер. Девушка на коленях со склоненной головой, рыцарь на одном колене, руки сложены ладонями друг к другу в горизонтальной плоскости. На шипах алтаря уже насажена круглая мохнатая голова снеговика. Я кожей чувствовал дрожь силы, разлитой в воздухе. Вокруг Овера пространство подернулось легкой дымкой. «Сможешь пустить так, чтобы нас не задеть?» «Вниз нет. Буду по всем бить». «Ладно, давай. Еще жертва нужна?» Я посмотрел на скинутую сеть с головами шестиглазых тварей. Их еще не использовали. Пока что высвобожденную силу Маус передал Оверу. Но я вообще не знаю, хватит ли этого. В дневном Роркхе тяжеловато отыскать нормальных тварей, чтобы провести тесты. «На одну волну хватит!» — прогудел Овер. «А больше и не надо». Я выбежал в коридор. Она стояла за стеной с другой стороны лестницы и одну за другой бросала вниз гранаты. Квадратная лестница пролетами поднималась к третьему этажу. но по центру можно сбросить подарочков прямо до первого этажа, чем девушка и занималась. «Сейчас жахнет», — предупредил я. И в эту же секунду нас накрыла невидимая волна. Кожа начала неприятно зудеть, а эффект ауры лишь усилился. Я посмотрел на лисы в своих руках. Лишь бы сработало. На рукоятях вспыхнули защитные руны, противодействующие разрушительной ауре овера, специально нанесенное на все наше оружие, благо то не в привязке. Я зачарованно смотрел на свою экипировку. Металлические заклепки, пряжки на перевязях и подсумках, и даже железная бляха на ремне. Весь металл сначала покрылся синеватым налетом, а затем стал ржаветь прямо на глазах. Я вертел в руках револьверы. Руны неистово пылали, но оружие оставалось таким же, как и раньше. Послышался скрежет. Я достаю из-за пояса кинжал с красной рукояткой. Но лезвие рассыпается обломками прямо на моих глазах. Пометочка на будущее. Не выдержала. Благо на лисах хватило места для нанесения помимо ствола. Да и металл в них покрепче будет. Посмотрел на Анну, которая все это время поглядывала то на свои обрезы, то на лестницу. Хмыкнув, подняла взгляд на меня и удовлетворенно кивнула. «Отлично, мы по-прежнему в строю». Легкий налет ржавчины не остановит дихантов. Вряд ли даже приведет к заклиниванию, ведь аура ослабевает с расстоянием. А вот ребятам из механа Арканум теперь придется не густо. Там очень много мелких деталей в их оружии. А эффективность напрямую зависит от качества и частоты сплавов. Так что можно не опасаться получить заряд молнии в рожу. Правда, с посохами вопрос остается открытым. Им такая ржавчина не опасна. «Троих забрал», — произнес Маус, подходя сзади. «Потом они разбили все зеркала на первом этаже». «Что по численности и диспозиции?» «В основном первый этаж. Человек 10 точно осталось. На втором никого не нашел, но я только по комнатам с зеркалами прошелся. Арч, если переведем убежище в режим осады, то Рорк почувствует очки их влияния. И мы окажемся заперты вместе с ними». «Знаю, просто говорю». «У нас минус 4 на нашем этаже, и троих ты забрал на первом. Парочка наверняка на втором, из десяток на первом. Кого из сильных видел?» «Боевой монах там. Выглядит крайне опасным». «Горн, глава марок», — кивнул я. «Дихантов человек 5. Опытные. Реакция на высоте, реагируют быстро. Некоторые вооружены в техномагов». «Ясненько. Спелись, значит, заметовое оружие». В следующее мгновение с лестницы вылетела огромная стая летучих мышей. Они заполнили пространство противным визгом, разлетелись в стороны по коридору, заполняя собой комнаты. В меня впились сразу 3 штуки, еще парочка в ванну. Стрелять было бессмысленно, в этих тварей вообще не попасть. Только дорогущие патроны впустую тратить. Мыши впивались, сосали кровь и пытались ослабить наших хантов, взяв их под контроль. Через мгновение вцепившиеся в нас мыши просто попадали на пол. Немного подергались в конвульсиях и сдохли. Оставшиеся метнулись обратно, сгрудившись в один большой клубок. «Минус вампир», — пожал я плечами. «Нет, живой еще», — ответил Маус. «Смотри место сбора. Подняться пытался. А на жахни ему, аллилуйю, сейчас». Вниз полетел стеклянный шар, наполненный прозрачной жидкостью. Звякнул где-то внизу, а затем раздался хлопок. Многоголосый писк врезался в перепонки, но быстро затих. Магическая бомба с заряженной святой водой достигла цели. «Вот теперь точно сдох», — на слух оценил Маус. «Святая вода, которую мы выпили перед спуском, хоть и не давала нам никаких бонусов, все же оставалась святой водой. К тому же высокой концентрации. Пришлось раскошелиться на услуги высших святош, потому что в наших руках и телах такие штуки быстро теряли в силе». «Надо занимать второй этаж», — произнес я. «Рина, твой выход». Первой вниз полетела напалмовая смесь. Вряд ли кого задело, но нам нужно было создать хаос и ограничить подход к лестнице. Под аккомпанемент светошумовых и разрывных гранат Рина бросился вниз, мы втроем последовали за ним. На втором этаже нас ждали у самой лестницы. Рина получил несколько выстрелов в грудь. Кираса хоть и покрылась местами ржавчиной, но попадание выдержала. Танк ринулся вправо, и оттуда сразу раздались вопли боли. Она вылетела в коридор следом и тут же разрядила оба обреза. Я же замер посреди пролета. Отсюда неплохо виднелся кусок первого этажа. и чья-то нога, что мгновенно получила от меня бутон Бетельгейза. Следом полетели две осколочных, но вряд ли я там кого-то задел. Выбравшись на этаж, посмотрел на три трупа. Один сжимал в руках замысловатый посох с овальным наконечником. Оглянувшись, увидел, что часть стены просто оплавилась в том месте, куда успел выстрелить техномаг. Но наши ребята вроде были целы. Маус уже возвращался к лестнице, проверив свою часть коридора. Рина ковылял, подтаскивая раненую ногу. Здоровяк хлебал зелье, а его кираса мигала сгорающими рунами, словно гирляндами. «Боеприпасы у них что надо», — проворчал Рина. «Броня почти в ноль убита с двух выстрелов». «Знали, что будет непросто. Не попади под жезл только». Овер с ними остались на третьем возле алтаря. И по-хорошему нам бы и их тоже спустить, но выглядывать лишний раз на лестницу не хотелось. Придется занимать позицию, чтобы диханты не смогли приблизиться. Надо саппортов подтянуть, чтобы ауры до нас дотягивались. Маус, сможешь их протащить? Нужно зеркало. Я не могу создавать плащи вне радиуса видимости. Вторая дверь направо, кивнул Рина. Не ростовое, но ты пролезешь. Я кивнул, и фокусник метнулся в указанном направлении. Оставит плащ в комнате, пролезет через зеркало к нашим, там создаст новый иллюзорный плащ и перекинет их на наш этаж. Таскать саппортов по лестнице не стоит, особенно неме. Одна шальная пуля, и мы лишимся служительницы, которая усиливает все воздействия Йорка. Арина чисто физически становится сильнее и выносливее от ее молитв. Остальным тоже прилетает к характеристикам, но меньше. Мне с этих плюс один к силе и выносливости вообще не особо жарко. Но мой хант и для Йорка особо ничего не сделал пока что. Так что по справедливости. Внизу пол покрылся ледяной коркой, так что пламя напалма уже потухло. Неми и Овер заняли соседнюю пустую комнату. Туда же оттащили алтарь и сеть с головами. По разлившейся вокруг энергии я понял, что Анна принесла в жертву головы своих шестиглазых тварей. В этот раз я почувствовал сразу две молитвы. Первая приятно холодила кожу, а бонус от характеристик сразу удвоился. Это Неми просит Йорка придать нам сил. С удивлением отметил появившуюся усиленную регенерацию и сопротивление ядам. Неожиданные плюшки. Вторая волна заставила волосы встать дыбом. Молитва Овера внушала трепет врагам, что пошли против воли нашего бога. Молитва не аура, так что своих не трогала, хотя она и чувствовалась. Но мы все в одной группе, так что проблем не будет, кроме не самых приятных ощущений. «У меня дым и пара вспышек осталось», — сказал я Ане. «Две осколочных, одна вспышка и две криогранаты». «Я про них и забыл совсем. Может, охладим тогда?» «Боюсь, нас тоже заденет», — ответила Анна. «Там нет регулировки мощности взрыва». В нашей потасовке наступила пауза. Правда, на переговоры никто не спешил. Время слов давно прошло, еще в дневном Рорке. Сейчас все собрались здесь для дела. И в нашем плане наступал самый рискованный момент. Время против нас. Марки находятся в своем штабе, который для них является естественным убежищем. И пока двери до окна целы, таковым оно и остается. А вот нам еще топать по ночному Рорку после битвы. Поэтому не время тут слюни на кулак наматывать. Рина, приноси жертву и бери силу Йорка. Анна, готовься бросать все, что осталось, будем влетать. Девушка кивнула. Маус поудобнее перехватил трость. Рина развернулся в сторону комнаты с походным алтарем и остатками трофейных голов. Пол под нашими ногами вздулся, затрещал и взорвался тысячами щепок. Меня подбросило в воздух ударной волной, по телу прошлась волна жара. А потом Хант отправился в свободный полет среди искр, пепла и кусков разорванных в щепки досок. Под грохот и гам я падаю и больно бьюсь спиной обо что-то твердое. Меня заваливает деревянными обломками, слышу хруст в собственном теле, острая боль пронзает со всех сторон. Пыль, пламя, кирпичная крошка вперемешку с древесной щепкой заполнили рот и ноздри. Тело содрогается в приступе неудержимого кашля, сопровождаемого вспышками боли. Лицо царапают тяжелые доски, руки не двигаются. Отхаркиваясь кровью, дергаю всем телом, пытаясь выбраться из-под завала. Слышу разъяренный рев Рина. Скидываю с себя доски. Щелкаю переключатель, выроненный лис прыгает в ладонь, разбрасывая в сторону мелкую крошку. Пытаюсь понять, что происходит. Дезориентация отбойными молотками бьет по башке. Вижу звериную тушу Рина, что весь в крови и грязи несется куда-то. Оттуда летят красноватые вспышки. Одна пролетает мимо, другая бьет в грудь несущегося териантропа. Куски кирасы разлетаются во все стороны, обнажая окровавленную шерсть зверя. Слышатся выстрелы, перекрывающие его вой. Мои руки дрожат, но я вскидываю револьверы. Сквозь пелену пыли и дыма ничего не видно, но я стреляю на звук. И тут же что-то толкает меня в живот. Рядом взрываются обломки досок и кирпичей. Стена над духом обдает меня щепкой. Опускаю взгляд и вижу красное пятно, расползающееся по жилету. Стрелять, стрелять и стрелять. Но не успел я разрядить барабаны, как боль настигла мой разум. Сознание тонет в алых вспышках. Левая рука немеет, револьвер выпадает из ладони. Пытаюсь врубить активатор, но пальцы не слушаются. Из левого плеча толчками бьет кровь. Пытаюсь перекатом уйти с линии огня, но вместо этого просто заваливаюсь на бок и отползаю в сторону. Рука тянется за эликсиром. Вливаю все в глотку, нет времени обрабатывать раны. Кровь Титана. Последний шанс переломить исход битвы. Нащупываю флакон с крышкой в форме черепа. Металл окислился и местами покрылся ржавчиной. Откупориваю и вливаю следом за зельем. Мимо меня, разрезая оседающую пыль, пролетает покореженное тело Рина. Грохот сменяется какими-то чавкающими звуками. Я зажимаю рот рукой, давя рвотные позывы. Хант наглотался пыли и опилок. Но надо, чтобы титановое зелье впиталось и начало действовать. С другой стороны слышу, как рявкнули обрезы. Достаю оставшиеся гранаты. И в этот момент что-то щелкает в голове. Звуки отступают, время замедляется, а все мысли покидают голову. Чистый разум, ясный взор. Боль отступает, тело вновь начинает слушаться. Последняя мысль, что посетила мой опустевший мозг, это «Какую же дерьмовую фантомку я словлю в реале?» Но это будет после. Это будет в реале. Но не сейчас. Щелк-щелк. Гранаты полетели в ту сторону, куда пытался прорваться Рина секунду назад. Я на ногах и иду следом. Лис прыгает в правую руку. Пальцы левой снова слушаются, и его напарник занимает свое место в другой ладони. У меня максимум минута, а потом я умру, как только закончится действие зелья. Что можно успеть сделать за минуту? Если ты капитан отряда рассветных демонов, то... Все. Я вышел из пылевой завесы. Взгляд вперед и чуть вниз, как учил Ред. Нет времени смотреть по сторонам, надо охватить всю картину разом. Отметить движения, даже самые мелкие. Если что-то шевелится, значит, это надо убить. И движения было много. Это игроки наводили оружие в мою сторону, готовясь сделать выстрел. Сдетонировали брошенные мной светошумовые гранаты, освещая главный холл белым заревом. Даже сквозь звон в ушах я слышал, как грохнули выстрелы. Они казались тихим шепотом этой битвы, но я их расслышал. Маус был прав. Действительно хорошая реакция. Но меня уже не было в том месте. Я не видел и не слышал больше ничего вокруг, как и диханты, как и остатки марок. Все потонуло во вспышках белого света, но в отличие от противников мне и не надо видеть и слышать. Я знаю, кто и где находится, эта картинка отпечаталась в моем мозгу. А вот они не знают, где я. Потому что красная лента под действием крови титанов даже на обычном роли — это то, с чем придется считаться. Я знаю, куда они стреляют. Знаю, как они целятся. Догадываюсь даже, как они двигаются в таком состоянии. Потому что я прошел тысячи битв в Галакоме. Слепым и глухим в том числе. А они — нет. Я не знаю, насколько хорошей была эта проходка, потому что не чувствовал своего тела. Даже лисы казались пушинками в моих руках. Я двигался по псевдохаотичной траектории, делая резкие рывки и уходя в невероятные перекаты. Мышцы напрягались до предела. Сухожилия и связки натягивались как никогда раньше. Каждое движение было за пределом возможностей человеческого тела. Кровь титанов травмировала за каждый мой шаг. Это цена минутной силы. Как только ее действие закончится, Рорк просуммирует каждое мое движение и выставит счет, помножив его на 10. Тысячи микротравм, растянутые мышцы и порванные сухожилия. Все это разом вернет меня в реальность вспышкой боли и приведет к смерти. И лишь фантомный перенос весь следующий день будет напоминать об этой цене. Я разрядил остатки барабанов, сменил их на новые и разрядил оба. В тот момент, когда зрение только начало возвращаться, что-то толкнуло меня в грудь. Ноги потеряли опору, но боль молотом ударила со спины. Я сполз на пол, пока бледный туман волнами заворачивал пространство перед глазами. Громадная фигура, покрытая золотистым свечением, двигалась ко мне. Тот же свет лился из глаз, а лицо человека было искажено яростью. Я видел, как лепестки Бетельгейза осыпаются с его тела, казалось, не причинив никакого вреда. Дышать получалось с трудом, и я зашелся кашлем, сплевывая кровь. Рядом лежало тело Рина, все переломанное с торчащими наружу белыми костями. Оглядев пространство перед собой, я попытался встать, но вместо этого просто мешком упал на пол. Пополз, с трудом перебирая ватными конечностями. Удар боевого монаха, казалось, выбил из меня душу. Бафы от зелья ослабли, тело перестало слушаться. Боль накрывала меня с головой, но я все равно полз. Просто не было другого выбора. Сквозь звон в ушах начали проступать голоса. «Что такое, демоненыш?» — орал Горн, медленно подходя ближе. Он немного прихрамывал, но в остальном выглядел целым. «Я же говорил, что мы встретим любого, кто к нам заявится! Мастер, смотрите! Кажется, ночь будет теплой!» Я скосил взгляд. Двое дихантов вытаскивали из-под обломков тело Неми, которая только начала приходить в себя после первого взрыва. Неподалеку я разглядел ржавый металл доспехов. Один из дихантов подошел ближе и разрядил барабан револьвера в тело Овера. Металл встречал выстрелы глухим звоном, но сам рыцарь даже не пошевелился. А я лишь продолжил ползти. Подтянув свое тело ближе, схватился за голову шестиглазого барса. Сил почти не осталось. Рывок, и голова падает на шипы алтаря, заваленного обломками досок. Вот уж не думал, что этот момент наступит вот так. Скосил взгляд. Двое дихантов под руки тащат безвольное тело Неми куда-то по коридору. Один осматривается вокруг в поисках выживших. Вдалеке различаю еще две тени выживших ублюдков. Вот револьверщик, что добил Овера, наклоняется над горой обломков и начинает разгребать завал. Я харкаю кровью, стараясь прочистить горло. Была не была. «Кровь на клинок!» — звуки режут глотку, проталкиваясь наружу. «Душу ворону!» «Что ты там кряхтишь, демоненок?» — раздается голос Горна у меня над ухом. Монах одной рукой хватает меня за волосы и отрывает от земли. Словно не человек, а поднял тряпичную куклу какую-то. Поднял так, что наши глаза оказались на одном уровне, хотя хант Горна на две головы выше Ролла. «Кости храму из костей!» Плюнул я кровью в его рожу. «Плоть в землю! Да вырастет на ней лес мечей!» «Это что, молитва такая?» — прорычал он. «Да», — прошептал я. Моя рука вошла ему в грудь. Прошла сквозь золотистое свечение защитного покрова монаха. Сквозь кожу, сквозь стальные мышцы, словно через мягкое желе. Смяла ребра, будто те были не крепче бумаги. Моя ладонь обхватила огромное сердце боевого монаха и сжала его, словно губку. Вот, значит, как чувствует себя безумный мечник со своей силой. Хотя у него ее под 50 очков, а мне Йорк накинул всего до 46. И то моей жертвы даже на 10 секунд не хватило. Зато я успел рассмотреть во всех деталях смесь боли, ужаса и неверия на роже Горна. «Как тебе такой туз в рукаве? Есть чем крыть?» Его рука разжалась, и я мешком повалился на пол. Даже пальцем пошевелить не смог. Просто как висел, так и рухнул. Последнее, что я увидел, это как револьверщик вытягивает из-под обломков блестящий черный плащ. Только вот в нем никого не было. Я бы улыбнулся, если бы смог. В момент взрыва Маусу пришлось хуже всех. Не самый живучий хант больше привык избегать урона, а не впитывать его как Рина. Так его еще и завалило частью стены. Пришел в себя он далеко не сразу, а когда наконец очухался, то никак не мог выбраться самостоятельно. В целом, не очень сильный хант никак не мог пробиться сквозь завалы. Придавило довольно крепко. Но вот в какой-то момент он почувствовал, что появилась возможность переместиться. Кто-то расправил его плащ. Заглянув сквозь магическое полотно, мгновенно оценил обстановку. Три диханта. Один держит плащ, двое подходят ближе. Арч сцепился с горном, Немиану не видно. Кретин, что вертел в руках плащ, дал Маусу достаточно времени для заклинания. Усилием воли создал в складках пространство отражение магического плаща и толкнул свое тело в его объятия. Целое мгновение ему понадобилось, чтобы, наконец, вдохнуть полной грудью. Но два диханта даже не заметили появления фокусника за своей спиной. Веркарт вонзился в спину дальнего врага. Одна наполовину вошла в затылок. Его союзник почти успел обернуться. Круглый набалдашник выдал небольшую ударную волну магического усиления, когда столкнулся с Хари Диханта. Голова игрока дернулась назад, послышался хруст шейных позвонков. Его тело отлетело в сторону, а Маус тут же закрылся плащом. Револьверщик принялся стрелять, и в барабане у него было что-то убойное. Пули тонули в складках черной ткани, но Маус видел, как быстро расходуется мана на защиту его ханта. Он уже хотел было создать новое отражение за спиной Диханта, как выстрелы прекратились. Дихан стоял, опустив руки, а его голова была вывернута затылком вперед. Ржавый рыцарь отпустил башку Ханта, и его тело завалилось на пол. Оглядевшись вокруг, но больше не найдя врагов, Маус сделал свой плащ реальным, а тот, что выпал из рук Диханта, растаял. «Паршиво выглядишь, Овер!» — кивнул фокусник на кирасу рыцаря. В ней виднелись пять свежих дыр. Еще одна сквозная оказалась в шлеме. Если посмотреть под прямым углом, то можно разглядеть стену за спиной рыцаря сквозь такие же дыры на выходе из доспехов. «До выхода дойду», — прогудел он. «Арч с Анной умирают, но я чувствую, что они еще живы». «Найди Неми, а я обыщу тела. Нужна медицина». Рыцарь кивнул, проскрипев сочленениями доспехов, и пошел куда-то по коридору. Словно и не высаживали в него целый барабан четвертого калибра. Двое игроков тащили Неми под руки. Зашли в большую комнату и бросили тело служительницы прямо на пол. Для них бой уже завершился. Горн с ребятами сейчас добьет остатки выживших, и на этом все. Они чувствовали себя в безопасности, а это значит, что убежище по-прежнему не потеряло свой статус безопасного места. Конечно, сейчас развлекаться времени нет, могут еще прийти гости. Но после того, как наступит вторая волна, вряд ли кто из игроков сунется сюда. Тем более в такую необычную ночь, как сегодня. «Хорошая партия», — произнес один из них. «Даже ходить никуда не пришлось. Добыча сама пришла в руки». «Да, только наших многовато полегло. Все равно в минусе окажемся». «Это проблема, Марок. Добыча с игроков вся наша, таков уговор. Плюс они еще и платят нам за защиту». «Скорее за присутствие. Видел, как этот ублюдок стрелял? Четверых вслепую положил. А патроны какие видал?» «Забей. Че с этой делать будем? Она же по-экстренному выйдет. Может, это?» «Горн пусть решает, его штаб. Да и один хрен он ее первым возьмет». Неми тем временем встала на ноги, приходя в себя. Оперлась о тумбу и достала из внутреннего кармана шприц. Вколов адреналин, подождала, пока лекарство разольется по телу. «Запрем пока здесь, а там разберемся. Может, он ее выпустит, а Ханта оставит». «Слышишь? Кто-то стреляет. Че, они добить двух коллег не могут?» Двое дихантов уже подошли к двери, как оба почувствовали что-то неладное. Медленно обернулись и посмотрели в веселые глаза служительницы. «Куда же вы, мальчики?» — произнесла Неми обворожительным голосом. «Вы даже не представляете, как порой одинокой девушке скучно играть на саппортах. Даже в третьей волне». «Че за...» Из рук служительницы клубами валил туман. Но не белый, светящийся, как у служителей Яра. Этот туман был непроглядным пятном мрака, который разрастался, заполняя собой всю комнату. «Что за...» — повторил второй дихант. Поводив рукой в клубах черного дыма, заполняющих всю комнату, служительница вытащила из ниоткуда изящный черный ритуальный кинжал. «Кровь на клинок, мальчики», — произнесла она, мило улыбаясь. «Душу ворону». Комната погрузилась во мрак. Первое, что я увидел, — это красивое лицо Ханта Неми. С ее лба падали капельки пота, а сама она была напряжена. Я попытался что-то сказать, но мысли никак не могли сформироваться в слова, словно пытались пробиться сквозь тягучее желе в моих мозгах. «Молчи, не трать силы», — прошипела Неми. «Я тебя с того света не для того откачивала, чтоб ты тут сдох». Я попытался пошевелить головой, но вместо этого получил заряд раскаленных гвоздей, что вонзились мне в череп искрами боли. Перед глазами все поплыло. «Не дергайся», — повысила голос Неми. «Маус, держи его крепче». Вокруг меня носились тени. Мне что-то вливали в горло, что-то кололи в шею, но я не мог ни шевелиться, ни сказать хоть слова. Первыми в норму пришли глаза. А затем немного начало покалывать лицо. «Что?» — просипел я. «Спокойно!» — надо мной нависло лицо Мауса. Лицо в гематомах и ссадинах, но он хотя бы ходить может. «Ты вылокал титана, а потом получил силу бога. У тебя суммарный откат. Неми подлатала тебя всем, что нашли у дихантов. Если дотащим до убежища, то выживешь». «Как?» «Рина минусанули», — понял меня Маус. «Анна 50/50. Если дотащим. У Овера осталось 15% прочности. Я жив и все еще красавчик. А Неми вообще, ты не представляешь». Маус кривился от боли, но ухмылялся. «Значит, все нормально». Я уже хотел было отключиться, погрузившись обратно в теплые объятия тьмы, но тут мое тело вздернули в воздух. Я захрипел от пронзившей меня боли. «Да сколько же можно? Когда уже врубится экстренный выход? Сколько еще я должен вытерпеть за эту ночь?» «Терпи, капитан», — прокряхтел Маус. «Да тащу, тут недалеко. Я трофеев собрал всяких, пока вас латали. Крафтовые патроны для тебя. И бусы стащил у этого здорового, которому ты сердце вырвал». Фокусник постучал себя по цилиндру. Я потихонечку начал ворочить головой. Овер, скрипя и лязгая, тащил на плече кровавый сверток, который, похоже, был Анной. Неми шла рядом, поддерживая ее за голову. Маус в буквальном смысле нес меня на плечах, а я так-то не самый легкий. Когда вышли на улицу, почувствовал прикосновение морозного воздуха. Мне даже немного полегчало от этого. Жаль, что через пару минут я начну проклинать эту свежесть. Тело отказывалось подчиняться, так что мне оставалось только водить глазами да дышать. И на том спасибо. Поэтому я не сразу понял, о чем говорит Маус. «Твою же импову срань! Ну какого, а?» «Приплыли», — прогудел Овер. «Чё?» — просипел я. Маус повернулся боком, чтобы я тоже мог разглядеть. Мы стояли на ступеньках входа в гостиницу. Все те же знакомые сугробы по колено. На углу дома, недалеко от перекрестка. Вот что привлекло внимание отряда. Ничего не двигалось, не рычало и не гудело. Просто недалеко от нас, прямо посреди улицы, стояло 5 снеговиков. 5 сраных снеговиков с их сраными морковными носами. Они стояли неподвижно, но стоило мне моргнуть, как вся пятерка оказалась чуть-чуть ближе. Или мне показалось. «Неми, унеси ее», — прогудел Овер. «Идите в убежище, я тут сам разберусь». Рыцарь передал тело Анны девушке, а сам со скрипом спустился по ступенькам. Схватился за рукоять двуручного меча за спиной и потянул. Я впервые видел, как Овер обнажает меч, и теперь понял, почему. Вместо широкого лезвия в его руке оказался всего лишь осколок клинка длиной в ладонь. Ржавый рыцарь со сломанным мечом в руке. «Овер, ты не сможешь!» — прокричал Маус, спускаясь следом. «Что он делает?» — прошептал я ему на ухо. «Лес мечей. Хочет использовать высший уровень, пожертвовав собой», — ответил Маус. А затем прокричал в спину рыцаря. «Тебе не хватит веры, Овер! Мало жертв!» «Йорк требует не только жертв, но и защищать слабых», — — ответил он, вставая на колено напротив пятерки снеговиков. «А вы сейчас вообще беззащитны!» «У меня другая идея!» — прокричал Маус, сорвал с головы цилиндр и бросил его вперед. «Бежим нахрен отсюда!» Шляпа фокусника улетела метров на 10 и приземлилась кверху дном. В следующее мгновение земля под ногами затряслась, а снег начал пластами осыпаться с крыш домов. «Тоже вариант», — прогудел рыцарь, вставая с колена и убирая осколок меча обратно в ножны. «Валим!» Овер подхватил тело Анны и побежал прямо по сугробам, оглашая окрестности чудовищным лязгом. Маус бежал с ним наравне. В этот момент я понял, что лежу не на плечах фокусника. Мое тело летит по воздуху вслед за ним, замотанное в черный плащ. Скосив глаза, сумел чуть повернуть голову. Неми бежала за нами и не отставала. Маус тем временем снял с меня широкополую шляпу, стукнул по ней тростью, встряхнул несколько раз, пока та не превратилась в цилиндр. «Извини, Арч», — протараторил он, не сбавляя темпа. «Тебе ни к чему, а мне синергия». Я же наблюдал за тем цилиндром, что сейчас валялся в снегу. Снеговики уже не пытались скрываться. Они просто скользили по снегу за нами, раскинув в стороны свои руки ветки. И когда они почти поравнялись со шляпой, из нее показалась милая мордочка первого кролика. Точно такой, каким я его и запомнил. Белый, пушистый, он практически терялся на фоне снега. Если бы только не его адские кровавые глазища. Через мгновение в воздух взметнулась целая стая пушистых бестий, оглашая улицы протяжным визгом. Мы ломились по сугробам, спасая свои шкуры. Если не успеем убраться достаточно далеко, то лучше бы я сдох в штабе. «Откуда у тебя кролики?» — просипел я. Голос постепенно возвращался в норму. «Они же одноразовые». «Так я новых наловил», — ответил Маус. «Пока ты с Редом чаи гонял». Я хотел было ответить про те чаи, что мы там гоняли. И чтоб Маусу не приведи Йорк попасть на такое чаепитие. Но внезапная мысль пронеслась в моей ватной голове. Кролики. Наловил. Пока я был у Реда. Получается. Ты их в партии наловил? Спросил я. Ага. Хоть я и не видел лица, но уверен, Маус сейчас ухмыляется довольный собой. Жаль, конечно, для великой обороны их держал. Но лучше кролики, чем овер. «Я тебе благодарен», — проскрипел рыцарь. Я чуть повернул голову и скосил взгляд. Мы как раз поворачивали за угол, так что я рассмотрел картину во всей красе. Пятеро снеговиков волчками крутились на месте, пытаясь сбросить с себя налипших кроликов. А те уже начали раздуваться от выпитой крови. Еще с десяток тварей летали вокруг, раздирая на куски подснежных крыс, или кто они там такие? Жахнул первый взрыв. Раздувшийся кролик затопил огнем все вокруг. Следом пошла цепная реакция, так что улица сияла, словно в новогоднюю ночь. Под взрывы салюта за спиной мы бежали до самого убежища. И лишь на подходе немного сбавили темп. Оверу вообще хоть бы что, а вот Маус и Неми уже выдохлись. Мое тело постепенно сбрасывало оцепенение, но на смену ему приходила все возрастающая боль. Когда мы добрались до особняка Расвов, я мог только скрипеть зубами. Неми отказалась давать морфин. Мое тело и так уже под завязку напичкано препаратами всех происхождений. Даже таблетка анальгина может меня банально добить. Но я терпел, потому что знал, что стоит мне переступить порог убежища, как сразу станет легче. Там хоть подорожник приложи, даже перелом срастется. Поэтому у ворот ребята снова ускорились в предвкушении. И замерли на месте, когда огромный несуразный снеговик возле дорожки внезапно зашевелился. С него начали слетать пласты снега, а сам снеговик заговорил веселым низким голосом. «А я уж вас искать хотел идти. Думал, вас снегом занесло». Безумный мечник отряхнулся от снега и легким движением вытащил из промерзшей земли столб, на который опирался. А нет, это та несуразность, которую все называют мечом. Громадина подошла к нам. «Это что такое?» — ткнул он пальцем в меня. «Я для чего тут торчал всю ночь? Чтобы тебя сюда приволокли, как сосиску в тесте?» «Ну, извини», — прохрипел я. «Мог бы прийти помочь нам». «Да делать мне больше нечего», — рявкнул мечник. «Я шел навстречу со стрелком, бывшим учеником Реда. А ты похож на третьесортную шаурму». «Формально он все еще ученик Реда», — возразил Маус. «Не лезь, когда взрослые разговаривают, мышонок». «Не лезьте», — прохрипел я. «Овер, уведи их». Рыцарь скрипнул и потащил девчонок в убежище мимо громадины мечника. Тот даже не пошевелился, пропуская троицу. «Ред назвал его стрелком», — пробасил безумный. «Формально его обучение завершено, как и наши с Редом договоренности. А сейчас у него просто тренировки. Так что я шел узнать, на что способен тот, кого Ридьярд называет достойным имени стрелка, а тут...» «Ну, извини», — улыбнулся я. «В другой раз, видимо, тебе повезет больше». «Никакого веселья с тобой, котеночек!» — внезапно рассмеялся мечник, а потом пошел в сторону ворот с самой серьезной рожей. «Только зря время потратил!» Проходя мимо нас с Маусом, безумный мечник дернул рукой. «Последнее, что я слышал, — это как ломается моя шея». «Безумный ублюдок!»